Глава 16. Да прибудет тьма. Я с интересом наблюдал за тем, как сходятся две границы мрака. Было действительно любопытно, что может случиться. Ведь, по сути, Тоня сейчас создает некий резонанс, который наверняка связан с поведением частиц. Именно по этой причине вокруг наступает тьма. Она не похожа на ночь, когда все вокруг нужно рассматривать только при помощи фонарика. Нет, она контрастная. Все выглядит четко, но при этом имеет одинаковый черный цвет. И это странно. А по всем законам физики так и вообще невозможно. Ведь мы видим именно попадание света на сетчатку, и черный есть его полное отсутствие, но только не здесь. Будто сама изнанка мира оголилась, открывая новое, мать его, измерение, где тьма является в виде света. Одно это вызывает полное непонимание вперемешку с животным ужасом. Ровно это я чувствовал, когда мы впервые попали под раздачу. Вот только сейчас ситуация изменилась. Мы сами стали частью тьмы, возможно, из-за собственной поганой души, хотя я все еще думаю, что наши способности никак с этим не связаны и достались случайно. Хотя не судьба ли свела на свои Дина? Каковы были шансы встретиться и организовать подобный союз? Но ведь те, кто сейчас напротив, скорее всего, наша зеркальная копия, выходит, не шибко там и редкие, или я что-то снова не понимаю. Тьма сошлась, стала единой. В момент столкновения по ней будто волна пробежала. Пространство пошатнулось, словно сделано из желе, но очень быстро пришло в покой. Да, состояние безмятежности здесь особенное. Похую абсолютно все. Нет ни страха, ни ненависти, ни даже азарта. Только голод. Я не вижу души тех, кто спрятался под землей. Знаю, что они там, но не могу ощутить, как тех, что обычно маячили перед глазами. Да и мы здесь совсем не за этим. Враг вышел навстречу. Это были те самые, кто уже убил нас однажды. Наверняка они всегда были где-то рядом, а затем наши пути разошлись, и вот мы, наконец, снова встретились. Вот только совсем на других условиях. Черные, угольного цвета львы послушно сидели возле ног одного из них. Еще двое смотрели на нас с нескрываемым любопытством, скрестив руки на груди. И вот похоже, что они как раз-таки впервые увидели себе подобных. «Мы не враги друг другу!» – прорычал, а точнее проскрипел один из них. И вдруг я понял, что слышу его голос не ушами. Звук распространялся иначе, и ощущался вибрацией всего тела, или точнее сказать, скелета. Поэтому он и казался таким странным, даже свой собственный. «Это наша земля! Уходите!» – ответил я. «Мы все еще можем договориться», — сделал заманчивое предложение тот. «Нахуй пошли!» — прогрохотал мутный. «Пока я вашими ебальниками свое очко не вытер!» И в этот момент противник атаковал. Ну, мутный, в принципе, быстро умеет выпрашивать в ебальник. Очень редкий дар у человека, можно сказать, исключительный. Даже я не всегда могу выдерживать его шутки. Про Лену вообще молчу. А что до незнакомых людей, так безразличных к этому таланту, я пока вообще не встречал. Тяжелая, мощная волна рванула в нашу сторону, разбивая на мелкие осколки все, что попадалось ей на пути. Деревья разлетались, словно были сделаны из стекла. Наспех сколоченный сарай брызнул во все стороны, а затем присоединился к лавине. Но лишь одним выпадом враг не ограничился. Львы метнулись следом, отставая от стеклянного роя лишь на долю секунды. Как ему это удалось? Ведь магия здесь не действует. Или я чего-то не знаю? Может быть, делаю как-то не так. Я не вижу частиц. Но значит ли это, что они мне необходимы? Ведь я просто не пробовал. Волна осколков ударила в невидимую стену и с хрустальным звоном осыпалась на землю, после чего мгновенно превратилась в острые шипы, на которых с визгом повисли черные львы. Один из черных, тот самый, кому и принадлежали эти монстры, взревел. Он рванулся к нам, видимо, пытаясь одолеть в рукопашную. Похоже, что жажда мести напрочь затмила разум. А я успел заметить, как мое тело покинули две крохотные искры в тот самый момент, когда творилось заклятие. Магия во тьме есть, вот только стоимость ее кажется слишком высока. Сколько всего душ я успел поглотить. Мы давно сбились со счета, буквально, когда впервые стали частью тьмы, тогда и прекратили подсчитывать их остатки. Ведь мы думали, что они нужны нам только для воскрешения, а иди ж ты. Оказывается, у всего есть правила и ограничения. Теперь весь вопрос в том, чья сторона сожрала больше или чей генератор продержится дольше. Тоня запустила тьму намного позже, так что, скорее всего, перевес будет в нашу сторону. Да и в битве за гусь нам удалось очень хорошо подкрепиться, даже отторжение имело место. Шипы вновь разлетелись на осколки, уронив на землю мертвые тела животных, и устремились к противнику. Но в прямую атаку я их не посылал. Буквально в метре от черных они разлетелись в стороны. Будто снег, что огибает машину, летящую на скорости, они роем обогнули врага, сомкнулись позади и ударили в спину. Но и там оказалась преграда. Я это понял, как только первые из них отскочили обратно, словно теннисные шарики. Вот только в отличие от противника, я не стал отправлять в бой сразу все, и большую часть моментально направил вверх. Пчелиным роем они взмыли в небо и рухнули на противника сразу со всех сторон, одновременно обращаясь в тонкие копья. Безрезультатно. Почти. Маг противника скорчился от боли, и его покинули сразу 5 душ. Теперь-то я знал, в какую сторону нужно смотреть, и хоть не отчетливо, а все же удалось их заметить. Выходит, они еще и слабее. Однако расслабляться не стоит. Ведь он умудрился прикрыть не только себя и того, кто находился рядом. Дрессировщик, я так назвал в голове того, кто управлял зверями, как раз достиг нас к окончанию моей атаки. Вот только молниеносный выпад с его стороны не достиг своей цели. Мутный тоже не стоял на месте, давая мне возможность заниматься своим делом и не отвлекаться от ближнего боя. Хотя, надо признаться, часть осколков я приближающегося противника бросил. Однако маг сумел разделить свои силы и помочь товарищу. Мутный в длинном прыжке снес атакующего в сторону. Уселся на него верхом и принялся вколачивать тому зубы в глотку. Удары сыпались с обоих сторон, будто колхозная молотилка работает. Мутный далеко не боец и драться никогда не умел. Его язык всегда работал быстрее разума, и эффект вызывал обратный. Потому все попытки со стороны избиваемого отыскать в его тумаках систему терпели крах. Он лупил хаотично, словно орангутанг во время брачных боев. То сбоку, то сверху, то вообще не пойми как. Но последнюю точку поставила Лена. Она начала действовать следом за мутным, и как только тот в очередной раз оттянул противнику руки от лица, со всего размаху сверху вниз опустила на его голову ногу. А я дополнительную душу пожертвовал, чтобы ускорить удар и заковать ее конечность в некий защитный корсет. Вышло ровно так, как это происходило с деревьями. Голова разлетелась на осколки, оставшиеся враги взревели и бросились бежать. «Стоять, пидорасы обоссанные!» — прокричал им вслед мутный, а я в очередной раз атаковал их черным стеклом. Однако нам обоим не повезло, а через мгновение издалека донесся вой, похожий на ревун противовоздушной обороны, и тьма отступила. Зато наша пока никуда не делась, потому мы сразу продолжили преследование. По крайней мере, до тех пор, пока оно было возможным. Несколькими мгновениями позже сдалась Тоня. Тьма отступила, а снег в этом месте отказался удерживать наши тела, и мы в одно мгновение провалились в сугробы по самую шею. «Блядь, ебанород, сука!» — быстро охарактеризовал нашу ситуацию мутный. «Гондоны ебучие! Я вас найду, пидоры! Еще раз здесь увижу, в жопу носу!» «Пошел нахуй!» — прилетел крик из леса. Но я не обращал на это никакого внимания, и что было сил, пытался пробиться к только что убитому нами врагу. Видимо, Лена поняла мою задумку, потому как, не отставая, гребла следом. Сейчас мы вместе сожрем его душу, поделим ее, чтобы понять, каково это на вкус, каково пожирать таких же, как мы. Пусть будет больно, пусть внутри разрывается ядерная бомба, но я хочу вкусить ее, ощутить всю эту мощь, возможно, черную, гнилую, зато не похожую на все остальные. Я набросился на труп, будто голодный волк. Трясущимися руками разорвал его одежду и даже не заметил, что сорвал при этом ноготь. Плевать, это такая мелочь. Частицы устремились ко мне, будто попали в магнитное поле, и на этот раз не одна или две, их были миллионы. А затем из груди мертвеца вырвался свет. Жирная, извивающаяся струя света, чем-то похожая на змею, втянулась в мою ладонь, пронзая все тело жидким огнем. Она заполнила каждую клеточку, вскипятила кровь, а затем заморозила ее, заставляя остановиться даже сердце. Лена с самого начала вцепилась в подставленную руку и тоже перестала дышать. Ее глаза увеличились в размерах, затем зрачки выросли моментальным скачком и перекрыли собой белки. Рот открылся в немом крике, и мы оба одновременно упали замертво. «Мы, блядь, где вообще?» — первым делом спросил я, когда с меня слезла Лена. «В душе не ебу», — отозвался мутный. «В поле, наверное. Я хуй знает». «Я, бля, вижу, что в поле. Какого хуя мы здесь?» «Гер, иди нахуй. Вон у Тощи спроси». «Без понятия», — пожала плечами Тоня на мой вопросительный взгляд. «Я только кричать перестала, как почти сразу подохла». «Так это ты всех подняла?» — поинтересовался я у Лены. «Отъебись!» — тяжело выдохнула та и вяло отмахнулась. «Ща!» «Так, мы с Леной отъехали из-за души Черного. А ты как?» «А я от души автомата Калашникова», — ухмыльнулся мутный. «Очередь услышал уже после смерти. Я ебал таких соседей». «Думаешь, они...» «Да ясен хуй, а кто еще?» «Блядь, понять бы еще, где мы», — почесал я макушку. «Направление хуй с ним, по компасу понять можно. Но у меня есть, а вот впереди бункер или позади, в душе не ебу», — в очередной раз обрадовался мутный. «А все, блядь, ты со своей хуйней!» — тут же набросилась на него Лена. «Могли бы просто пересидеть под землей и все. Так нет, нахуй надо, это ж для лохов». «Ой, да закрой ты соску свою», — отмахнулся тот. «Блядь, они даже навигатор спиздили». «Да успокойся ты нахуй», — рявкнул я. «Знаю я, куда идти». «Бля, все время забывая, что с нами маг», — заржал мутный. «Маг, вроде тебе хуяк». «Пиздец, блядь, возвращение блудного долбоеба», — выругалась Лена. «Да хули ты ноешь вечно?» Наркоман и не думал униматься. «Весело же, пиздец. Ты полгода под землей хуй сосала. Само это не настопиздило? Ёба, я бы сейчас белым уебался». «Так, походу, нас за 50 км вывезли. Я примерно охватил территорию, если точнее, скользнул взглядом в нужную точку и прикинул расстояние. Ну, плюс-минус». «Хуясе! Ты теперь и так можешь?» — восхитился товарищ. «Да, кажется, мои возможности снова подросли», — согласился я. «По крайней мере, частица слушается гораздо лучше». «Ну, ты знаешь, я, кстати, тоже подняла вас намного быстрее обычного», — прислушалась к себе Лена. «Эй, менингитный, ну-ка подь сюда». «Чё, я-то сразу? Иди нахуй, овчина!» — попытался отползти наркоман. «Гер, скажи ей, чтобы отъебалась!» Но Лена все же справилась и коснулась мутного. Схватила того за руку, которой он и пытался отбиться от девушки. Его морда тут же расслабилась, оплыла, а на грудь потекли слюни. Она понаблюдала за ним задумчивым видом, и следующее касание вернуло наркомана обратно. «Бля, ну нахуя? Пизда-то же было!» Тут же расстроился тот. «Давай еще разок!» «Отстань! Ну заебало! Давай еще! Тебе че жалко?» Одно касание, и мутно снова пускает слюни. «Чем это ты его?» — уточнил я. «Кайфом?» — пожала она плечами. «Мне вдруг показалось, что я теперь могу влиять не только на физическое здоровье, но и управлять сознанием». «Видимо, не показалось», — усмехнулась Тоня, глядя на товарища. «А как ты это поняла?» «Когда вас поднимала», — пожала плечами та. «Вроде как увидела, что теперь могу влиять на мозг и психическое состояние в целом. Ну, вроде как в депрессию погрузить, или вот как этого долбоеба». Лена вновь вернула мутного в нормальное состояние, на что тот тяжело вздохнул. «Странно. У меня ничего не изменилось», — вздохнула Тоня. «Так ты душу черного не пила», — ответил я. И только теперь окончательно убедился, что именно такие сгустки энергии, то есть от магов или черных, позволяют нам развиваться. И посему выходит, что чем больше душ при жизни поглотил человек, тем жирнее с него плюха. Скорее всего, от обычных тоже что-то меняется, но их количество должно иметь кратную разницу. Наверняка мага можно считать за 1 к 100, ну а черного, возможно, даже к 1000, если не выше. Во всяком случае, подохли мы моментально, я даже пикнуть не успел. И, кстати, не уверен, что энергию всю без остатка скачать удалось. «Ладно, хуй с ними», — попытался подняться я, но снег не позволил, погрузив себя мои ноги полностью. «Заебца, это мы так идти в край заебемся». «Да охуели совсем», — выругался мутный. «Снегоступы тоже уебали, крысы, шушеры!» «Я их не виню», — усмехнулся я. «На их месте вообще сжег бы нас к хуям». «Э, ебальник завали!» — огрызнулся на это наркоман. «Не дай бог услышат, а совсем подыхать я что-то не собираюсь пока». «Я не уверена, что нам стоит возвращаться», — внезапно вывезла Тоня. «Это схуяли баня подгорела», — закономерно возмутился мутный. «Я вот уверен, что нужно вернуться и ебальники им порвать». «Как бы они нас не порвали опять», — высказала свое мнение Тоня. «Очень уж лихо нас ухлопали». «Все потому, что мы к удару в спину не были готовы», — объяснил я. «Да и тот факт, что мы с Леной отъехали, тоже сделал свое». «Нет, Гер, срезали меня вполне профессионально», — все же согласился с Тони Мутный. «Я даже обосраться не успел». «Очень важное замечание», — поморщилась Лена. «Так что делать будем?» «В бункер для начала вернемся», — пожал плечами я. «Пожрем, отогреемся и дадим пизды фантому и всей деревне». «Во!» — Мутный вытянул руку с поднятым большим пальцем. «Вальхала ждет своих сыновей. Только я лопату дома забыл. А по этой хуйте мы будем неделю скоблить». «Разберемся», — усмехнулся я и, втянув в себя пару сотен частиц, представил, что снег впереди как следует утрамбован. И, о чудо, прямо перед нами в нужном направлении с хрустом просел сугроб. И не на пару метров в длину, а как минимум на сотню. «Хуяся!» — криво ухмыльнулся наркоман. «Но это совсем меняет дело». Однако, как мы ни старались, за один день такое расстояние преодолеть невозможно. Ближе к ночи я сверился с маршрутом и понял, что даже третья часть пути не пройдена. А с темнотой усилился и мороз. Несмотря на то, что сейчас апрель, столбик термометра наверняка опустился до отметки в минус 40. Я, конечно, как мог, поддерживал вокруг нас относительно нормальную температуру, но мои силы не бесконечны. Лена дважды взбадривала всю нашу компанию своей теперь уже прокачанной способностью. Но этого запала хватало максимум на час. Все же ресурсы организм использовал те же самые, а отдыха мы пока даже близко не видели. Перли вперед практически на одном упрямстве и желании отомстить. Но если бы я еще периодически не трамбовал снег, то и этого расстояния сейчас не было пройдено. Даже тот факт, что идти пришлось налегке, настроение не поднимал, скорее наоборот. Холод и усталость очень быстро возбудили аппетит. Короче, жрать хотелось невыносимо. Мутный как специально подкидывал всевозможные фантазии и описывал блюда, которые бы он с удовольствием сейчас втрепал. За что периодически получал отборные маты в ответ и даже несколько пинков под зад. Но когда такие мелочи его останавливали? «Все, идите нахуй со своим бункером!» В один прекрасный момент Лена просто упала в сугроб и отказалась идти дальше. «Не спи, ебанашка!» — приободрил ее Мутный. «Замерзнешь, хуям!» «Да поебать!» — отмахнулась та. «Оживлюсь, не проблема!» «Ты совсем ебанутая?» — покрутил у виска наркоман. «У тебя мясо в стекло превратится. Хули толку от твоего воскрешения, если ты даже ебальник открыть не сможешь? Я даже не уверен, что сердце при таком раскладе заработает». «Иди нахуй, я лень!» — со стоном поднялась на ноги та. «Сука, даже подохнуть с тобой нормально нельзя». «Вообще допускаю, что он пиздит», — вклинился замечанием я. «В нашей одежде реально в сугробах спать. К тому же я могу более теплую завесу над нами развернуть. Это гораздо проще, чем вот так ее на ходу поддерживать». «И хули ты молчал?» Тут же завелась та. «А ты че ржешь, долбоеба кусок?» «Лен, хватит орать за всю хуйню. От тебя уже голова болит», — впервые за все время пути высказалась Тоня. Вообще слышно было только их смутным. Ну, я иногда комментировал ту или иную фразу. «А чего зря воздух сотрясать? Есть и более продуктивное занятие. Например, подумать. Ведь действительно, очень лихо нас отработали. Плюс за 50 километров доставили, что тоже достаточно оперативно. Наверняка Лену за всю дорогу успокаивали не раз. Обычно ей 15-20 минут требуется, чтобы вернуть себя к жизни и заняться нами. С другой стороны, хотели бы убить окончательно, скорее всего, сожгли бы. И странно, что об этом никто ни разу не подумал. Но я полагаю, что у них и мысли не возникло, что мы вдруг решим восстать. Ведь с того света обычно не возвращаются». А когда это случилось с нашей подругой, то в дороге приняли решение оттянуть трупы подальше. С таким раскладом нас, скорее всего, будут встречать. Не уверен, конечно, но думаю, я прав. И в этом случае наша переброска становится вполне логичной. Так они выиграют время, подготовят засаду и на этот раз не обосрутся. Топливо для наших тел наверняка уже держат в сухом, теплом и хорошо проветриваемом помещении. «Нельзя нам обратно», — вдруг озвучил я свои мысли. «Нас там, скорее всего, уже ждут». «А ты не можешь своим суперзрением это проверить?» — уточнил Мутный. «На их месте я бы замаскировался», — объяснил я. «Да и видеть через частицы не то же самое, что глазами. Это больше на УЗИ похоже. Изображение постоянно уплывает, раздваивается и все такое. Так примерно по контурам понять можно, где что, но не более того». «Хуёво!» — вздохнул тот. «Ну а чё? Так мы их отпиздить не сможем, что ли?» «Ты сейчас много кому напиздить сможешь?» «Да ну нахуй! Меня самого хоть трахай! Спокойно! Не нужно на меня так смотреть!» «Да нахуй ты мне нужен, петушара!» — возмутился я этим намеком. «А хуй тебя знает!» — пожал плечами Мутный. «Короче, я понял. Проебали мы свое счастье, и ты нас об этом предупреждал». «Я такого не говорил», — отрицательно покачал головой я. «Мы просто сменим тактику». «Вот с этого момента чуть более подробно», — подала голос Лена. «В гусь пойдем», — заключил я. «Там, в принципе, по пути, но мы сможем на пару дней забиться в нору. Найдем пожрать и наберемся сил. К тому же в новой жизни к этому моменту немного расслабятся, а, возможно, даже посчитают нас трупами». «Ну, хуй знает. Как по мне, рабочая версия», — согласился наркоман. «Поддерживаю», — подала голос Тоня. «Но жрать очень хочется». «Тут неподалеку какая-то хуйня бегает. Могу призвать», — продолжил мутный. «В смысле?» — приподнялась из сугроба Лена. «Да я ебу, просто жизнь чью-то вижу», — пожал плечами тот. «Наверняка уебище очередное. Мутант типа». «Не, я ебала таких хавать», — отмахнулась та. «Значит, жрать не хочешь», — пожал плечами мутный. «Тонь, может, тебе опять ногу отхуячим?» «Залупу себе отхуяч, придурок», — посоветовала та. «А чё, может, йогурта желаешь?» — потрогал себя за мошонку тот и заржал. «Не боишься, что пипирка отмерзнет?» — хохотнула в ответ Лена. «Я тебе новую отращивать не буду». «А ты чё, типа, умеешь?» — моментально проявил странный интерес тот и ту же следующей фразой его объяснил. «А сможешь такой сделать, что прям до колена?» «Ну, не знаю», — сделала вид, что задумалась та. «Вначале нужно этот отхватить». «Ну а ты точно сможешь?» Мутно даже глаза прищурил, вроде как внимательно присмотрелся, а не пиздит ли она. «Да давай, не ссы!» — подтолкнула его в плечо Тоня. «Пожрем хоть!» «Да там жрать-то на один укус!» — подначила уже Лена. «Мутный, ты, блядь, серьезно сейчас собираешься себе елдак отрезать?» Я даже глазам не поверил, когда рассмотрел его сосредоточенное лицо. Девки не выдержали и грохнули от смеха, да так звонко и задорно, что я сам невольно улыбнулся. «Блядь, ебанашки, сука! Вы чё, совсем пизданутые?» — перешел на трехэтажный тот. «Я же чуть реально себе хуй не отрезал! Хули ты ржешь, ебанутая?» «В пизду вас, долбоебов!» — похрюкивая от смеха, отмахнулся от них я и повернулся на бок. «Спим, короче. 4 часа и снова в путь». «А чё так мало?» — снова высказал недовольство наркоман. «Мало? Это у тебя в штанах. Но ты уже знаешь, как это можно исправить». Отшутился я, и мы снова грохнули смехом на все поле. Где-то вдалеке в ответ раздался тоскливый вой. Наверное, это та самая жизнь, которую и видел мутный. Девчонки еще пару раз подкололи его, но было уже не настолько смешно, и веселье быстро сошло на нет. Все дружно засопели, а я немного добавил тепла под куполом, но не сильно. Потеть на таком морозе еще хуже, уж лучше немного замерзнуть. Главное, чтобы не насмерть, иначе с оживлением и вправду могут возникнуть трудности.